68. Капилляр. Да, бои 30-х годов не отличались особой романтикой общения. Видите ли, солдаты не могли разговаривать напрямую, и даже через радиоэфир им не позволялось обмениваться репликами. Только команды компьютера и чаще в режиме векторов стрелок, чем в словесном доведении. А вообще-то ведь и раньше был не лучше. Вся романтика окопных бесед пришла из литературы. Некие особо грамотные господа, коим не посчастливилось, а может и посчастливилось, с учетом будущей славы, попасть в грязищу окопов Первой мировой войны, понабрались ума в бессонных ночах неутомимой борьбы с овшами, затем ретроспективным взглядом из кабинетной мягкости приукрасили всю эту грязь витиеват философскими диалогами, и вот шагнул со страниц в мозги, затем в фильмовую лексику и снова в мозги пафосный образ обдуманно-героических атак. Те, кто писал, спутали в клубок жуть молчаливых рассуждений о смысле жизни во время огневого налета, бестолковость бдений на часах, когда в глаза хоть спички вставляй и мысленно развлекаешься, составляя подробное письмо родственникам, и, наконец, стремительность самого боя, в котором стреляешь в божий свет, как в копеечку, а с просонья представляется, что убил целую роту и отразил железный напор дивизии. Когда это все шагнуло с экрана, с красивыми актерами и без сопровождения запахов, то все стало вроде бы совсем уже правдой. Так что, в общем, если кому и показалось, что бой приобрел чрезмерно механическое звучание, догадка-то была явным налетом той самой оторванной от жизни романтики. Война всегда являлась голым рационализмом в действии. Сторона, которая не придерживалась данной доктрины, оставляла после себя только мемуары о неиспользованных возможностях. Итак, все свершилось одновременно, и никто не жаловался на судьбу вслух. Два голубя мира парили над местом боев по отдельности. Сейчас было не до создания голографических построений объема атаки, требовалось выявлять снайперов и камеры слежения. Кое-что из подобного и правда удалось выявить. Оба солдата, затаившиеся за корпусом буксира, получили задачу на уничтожение. Поскольку морские пехотинцы с пулеметом находились гораздо выше их позиции, потребовалось использовать специальные микрогранаты, выстреливаемые из винтовки и разрывающиеся на определенной дистанции. Четыре таких устройства, подорванные в течение десятой доли секунды примерно над одним и тем же местом, сделали из не слишком рьяно дежурящего пулеметного расчета две нашпигованные мясные туши. Естественно, если бы не производимый одновременно с нападением пульсара минометный обстрел и чья-то привычно захлебнувшаяся в вое цунами атака, на потери пулеметчиков наверняка бы обратили большее внимание. А так? Но нельзя же отслеживать каждую разрывающуюся над палубой мину, а тем более осколок. Однако в любом варианте от нападающих требовалась оперативность. По законам войны, в ближайшие минуты убитыми или тяжело ранеными часовыми пулеметчиками обязывались заняться санитары. Кто-то из любопытства мог глянуть вниз и совершенно случайно в свете взрывающейся мины или очереди трассеров засечь движущиеся объекты. Тем не менее, перед броском основной группы требовалось обработать возможные точки электронного слежения. По распоряжению Минаковой, согласно компьютерной рекомендации, один из бойцов, эдакий наследник выпавшего с линии судьбы выходца из Сардинии, Саранца, обработал нужные точки корпуса корабля искусственно расфокусированным лазером. Это дало некоторую гарантию от слежения. Естественно, если бы Купер был не авианосцем, команда которого понятия не имела о принципах ведения наземных боев, то проведенных отрядом Минакова приготовлений к прорыву оказалось бы совершенно недостаточно. Но ведь они воевали соспешно, всего несколько суток обучающимися жизнью, то есть смертью, дилетантами. Что с того, что враг был многочисленным? Профессионализм и смелость — вот что стояло против огромного числа. И отряд «Пульсар» помчался вперед, стремясь быстрее спрятаться от расположенных в высоте наблюдателей. Фенимор Купер, разумеется, не имел киля, однако он не являлся прямоугольной плавающей коробкой. Потому его взметающийся в высоту корпус через считанные секунды накрыл собой диверсантов, ну а лейтенант Минаков не забыл обвести окрестности видеоглазом слежения. Видите ли, это требовалось для компьютерного планирования отхода. Ведь пульсар не собирался здесь умирать. Он обязался вырваться отсюда с добычей и без потерь.